Третье. Чтение есть искусство. Сам человек довольно редко замечает в себе подобные недостатки. Чаще всего наводит его на мысль, что он не так читает. Другой факт. Евгений Онегин, по словам Пушкина, отрядом книг уставил полку, читал-читал, а все без толку. Так бывает и в наше время. Читаем-читаем и начинаем чувствовать, что как будто из нашего чтения выходит мало толку. И тут приходит мысль, да так ли мы читаем, может быть неправильно, и начинаем искать советов, указаний, правил, начинаем подозревать, что есть искусство чтения. Если мы не остановимся на этом пути с первых шагов, то убедимся, что чтение есть действительно искусство, искусство важное и трудное. Мы найдем истинными слова Гёте. Эти добрые люди не подозревают, каких трудов и времени стоит научиться читать. Я и сам на это употребил 80 лет, и все не могу сказать, чтобы вполне достиг цели. Мы поймем, что, как в музыке имеется два вида художников, композитор, создающий музыкальные произведения, и исполнитель, исполняющий их на рояле и других инструментах, так и в области искусства словесного, в области научных и поэтических книг требуются два рода частных искусств – искусство автора и искусство читателя.